Глава вторая. «Алексей!» Мать произнесла мое имя и замолчала. Такое чувство, будто это и не имя вовсе ее родного сына, а какое-то проклятие. По крайней мере, выражение лица у родительницы очень на это намекало. Она тяжело вздохнула, подошла к плите, взяла остывший чайник, налила в стакан воды. Постояла, посмотрела грустно в граненную тару, будто у нее на полном серьезе появилась мысль, а не заменить ли воду на что-то более крепкое. Затем достала из верхних ящиков пузырек валерьянки и накапала несколько капель. Снова подумала, добавила еще, а потом залпом опрокинула в себя эту смесь и начала новый виток нашей затянувшейся беседы. «Алеша, что с тобой происходит? Ты же всегда был...» Родительница замолчала, не договорив. Наверное, хотела сказать, что я всегда был хорошим мальчиком. Однако именно в этот момент в кухню, где мы сидели, заглянул Илюха с чрезвычайно важным сообщением, что кот – как человек. На него тоже действует закон земного притяжения. Судя по диким мявканьям кота, раздававшимся из спальни, последние минут 10 братец к выяснению данного вопроса подошел основательно. Подозреваю, кот просто был многократно поднят на максимальную высоту и брошен с этой высоты вниз. Почему братец решил, будто кот должен опровергать законы земного притяжения, понятия не имею. Илюхе всегда в голову приходят очень странные мысли. Мать перевела взгляд с Илюши на меня, а потом обратно на Илюшу. Снова тяжело вздохнула. Наверное, поняла, что хорошие мальчики — это не про ее детей. «Илья, закрой дверь!» — прикрикнула она на младшего. Затем повернулась опять ко мне и грустным тоном спросила. «Ты зачем Леонида Ивановича угробил?» Я молча пожал плечами. Просто формулировочка, конечно, у нее странная. «Угробил. Я вообще-то ему ничего не делал. Ну, чисто условно, своими руками не делал, а все случившееся — роковое стечение обстоятельств. Сначала, между прочим, все было хорошо. Уж для сантехника точно. К тому же, оказалось, мы двигались не на официальный вызов, а на так называемый левак, где дядь Леня планировал подзаработать. Ясное дело, человеку нужны деньги. Он скоро на одних конфетах разорится, если будет продолжать таскаться к нам ежедневно. Мы добрались до частного сектора, нашли нужный дом. Хозяева ждали нас прямо на улице, во дворе, от нетерпения притаптывая на месте. Вернее, хозяин. Один. Им оказался весьма колоритного вида дед. Выглядел он очень похоже на известного персонажа не менее известного фильма. Не помню время выхода картины, поэтому не знаю, известен ли он в 1985 году, но я ассоциацию словил точно. Дед был наряжен в тельняшку и свободные штаны, заправленные в сапоги. Сверху он накинул пиджак, оставив его расстегнутым, а для полного комплекта натянул кепку. Причем даже говорил этот гражданин специфически, с каким-то деревенским акцентом, что схожесть с тем киношным героем только усиливала. «Ленька, наконец-то! Ишь ты! Явился! С самого утра жду!» Обрадовался он сантехнику как родному. А вот про сантехника я бы так не сказал. Он, наоборот, при виде деда споткнулся на ровном месте и тихо крякнул себе под нос. «Василий Петрович!» Отчего-то загрустил дядя Леня. Едва мы вошли во двор, и хозяин поздоровался с нами столь интересным способом. Меня дед вообще проигнорировал. «А я сразу и не сообразил, что это вы. И Калюх не уточнил, сволочь. Давненько не виделись. Уж думал, не увидимся больше. Видать, где-то я снова нагрешил. Что на этот раз?» Я с интересом уставился на деда, пытаясь понять, что в нем особенного. Впервые вижу, чтоб кто-то вызвал у сантехника подобную реакцию. Судя по всему, он прям настороженно относился к этому Василию Петровичу. Значит, дедок имеет какие-то специфические стороны характера или поведения, раз на него, известный на весь район своими выступлениями дядя Леня, смотрит с опаской. А он реально смотрел с опаской, будто дед в любую секунду может сотворить какую-то дичь. «Ленька, ты понимаешь, вода не идет, зараза!» — сообщил хозяин дома сантехнику и несколько раз прищелкнул языком, выражая сожаление. «Василий Иванович, Так где не идет? У тебя ж нет центрального водоснабжения. Ты ж за водой к колонке ходишь. Как она у тебя пойдет? А главное, откуда? Я думал, может, как раз установить планируют хозяева. Подключаться, так сказать. Не вспомнил сразу, что адрес твой. Дядь Лёнь говорил с дедом, глядя ему прямо в глаза, а сам в этот момент осторожно сделал несколько шагов назад в сторону калитки, через которую мы вошли. «Это да», — согласился Василий Петрович. «Но вот та, что полив обеспечивает, который мы тремя улицами организовывали, она не льется». «А, полив!» Сантехник еще немного попятился к выходу со двора, едва не наступив при этом своим 48-м размером мне на ногу. Причем сразу на две. «Василий Петрович, так это не ко мне. Это как бы не совсем моя ответственность. У вас тут вон поливочная система, как на приусадебных. Петрович делал, ага, вроде он. Я-то при чем здесь?» Видимо, такой ответ хозяина дома не устроил. Он, злобно сверкнув глазами, нервно дернулся. Присел на месте и всплеснул руками, как будто собирался танцевать ГПК в присядку. «Эх ты, зараза, как заговорил! Ты поглядишь на него! Ты что творишь, а, Ленька? Забыл, кто в прошлом годе тебе подмогнул?» «Почему ж забыл? Помню!» Дядя Леня оглянулся через плечо, убедился, что я подвинулся с дороги, и снова сделал два шага назад. Такими темпами он скоро вообще за калиткой окажется. «Я как раз помню. Потому и волнуюсь. Обычно перед вашей помощью такая занимательная чехня происходит, что потом из нее хрен выберешься. Хочу просто тоже напомнить, что в тот раз, в прошлом годе, за трубами вы меня потащили. Сказали, дело верное, они там валяются, никому не нужны. А потом выяснилось, что они очень даже не валяются, а лежали, приготовленные для технических работ. Так что не могу я вам помочь с поливной системой. Не моя эта стихия». «Как же ж не твоя? Твоя. Вода льется? Льется. Значит, тебе подходит. И есть у меня подозрение, что Петрович это из-под тишка мне гадит. Оно ж видишь, как мы на все три улицы делали. Огород хоть и небольшой, а все-таки имеется. А как огород без воды?» «Ну, Петрович обозлился. Мол, мне больше достается. Думаю, он там делов натворил в будке этой. Ты, Лёнь, главное, мне сделай, чтобы оно все работало. Я отблагодарю. Не поскуплюсь, Лёнька». Дед замолчал, с надеждой глядя на сантехника. Тот, в свою очередь, покосился на меня, соображая, насколько уместно при подростке обсуждать подобные вещи. Потом, видимо, решил, что уместно. Все-таки мы без пяти минут семья, раз уж ему женщина доверила самое дорогое, одного из сыновей. Тем более я изначально знал, что идем на Колым. «Ну хорошо. Только это, давай побыстрее. Где у вас насосная будка находится?» Махнул рукой дядя Леня, приняв, наконец, судьбоносное решение. Правда, о его судьбоносности он пока не знал. Как и мы с дедом. «Скорее всего, твой Петрович насос отключил и все. Специально портит тебе настроение. Делов-то!» «Ох, так вон, за поворотом между домами!» Засуетился радостный дедок. «Лёнь, я отблагодарю, даже не сомневайся!» «Алексей!» Дядя Лёня после дважды упомянутой благодарности взбодрился. Он посмотрел на меня сурово, но с намеком. Мол, пора и мне принять участие в этом мужском деле. «Шуруй до поворота, увидишь там сарайчик небольшой. В нем рубильник. Так ты посмотри, поднят он или опущен. Если опущен, подними. А я тут постою, понаблюдаю, что происходит». Я кивнул, развернулся и рванул в указанную сторону. За поворотом и правда обнаружилась будка. А внутри имелась какая-то загадочная инструкция и рубильник, который оказался опущен. Я сделал, как велено. Поднял его вверх, а затем помчался обратно. Картина, открывшаяся моему взору, намекала на только что состоявшееся совещание, где все-таки было признано наличие проблемы. Во дворе возле трубы, проходящей мимо небольшого огородика, топтались недовольный дед и озадаченный сантехник. «Вишь, что творится?» — заявил мне Василий Петрович, а потом указал рукой на эту самую трубу, хотя я точно его ни о чем не спрашивал. После того, как включился насос и потекла живительная влага, обнаружилось, что эта самая труба прохудилась в районе врезки крана, и там образовался свищ, из которого вода под давлением вылетала тоненькой струйкой. Струйка, несмотря на скудность, оказалась достаточно мощной и била непосредственно в лицо той персоне, которая наклонилась, чтобы попытаться закрыть кран обратно. В данную минуту в роли персоны выступал дядь Леня. Он не только матерился, уворачиваясь от струи, но, ко всему прочему, еще соображал вслух, что ему делать со случившейся бедой. Тоже матом. «А то, видишь, чё?» — радостно переключился дед с меня на сантехника. «А ты говоришь, нет тут делов. Вон какие дела. Не дела, а делища!» Честно говоря, у Василия Петровича была такая хитрая физиономия, что я заподозрил его в лукавстве. Он, наверное, прекрасно знал про эту проблему, но сначала решил втянуть дядю Леню в процесс ремонта, чтоб тот не сбежал. Сыграл, так сказать, на человеческой алчности, пообещав вознаграждение за якобы пустяковую мелочь. «Вижу», — согласился сантехник. «Ладно, сейчас разберемся. Алексей, ну, дай сумку». Я притащил рабочий саквояж и всучил его дяде Лене. Он разложил весь свой скарб на брезенте возле трубы, а затем принялся чесать затылок, решая, с чего бы ему начать. В итоге первым делом надумал приступить к исследованию отверткой, образовавшегося от ржавчины отверстия. «Сейчас разберемся», — заявил сантехник и тут же приступил к выполнению сказанного. Потыкав инструментом в отверстие, он сделал задумчивое лицо, потом потыкал еще раз. Свищ в этот момент резко сменил направление, и вода стала вырываться из трубы по какой-то замысловатой змеевидной траектории с пугающим злобным шипением. «Сейчас мы напильничком зачистим этот проблемный участок», — сообщил дядя Леня то ли мне, то ли деду, то ли противному свищу, не желавшему вести себя по-человечески. Сказано — сделано. Через 5 минут сантехник с довольным лицом отстранился от трубы и торжественно посмотрел на деда. Свищ и шипение вроде бы совсем исчезли. «Вишь, Василий Петрович, делов-то, как и говорил, а ты не верил», — сказал дядя Леня, потом снова присел и наклонился к трубе, чтобы полюбоваться итогом своей работы. В этот момент мощная струя холодной воды неожиданно вырвалась наружу и с каким-то издевательским тоном типа «О-хо-хо!» ударила ему прямо в лицо. Причем ударила с такой силой, что сантехник, сидевший на корточках, плюхнулся на задницу и бешено затряс головой то ли от холода, то ли от неожиданности. «Ага, совсем никаких делов!» — с сарказмом прокомментировал дед и сдвинул кепку на затылок. «Эх, беда!» «Так!» Дядя Леня решительно поднялся на ноги, отряхнул зад, вытер ладонью мокрое лицо, а потом, нахмурившись, уставился на воду, которая самым наглым образом лупила теперь во все стороны сразу. Видимо, происходящее сантехник воспринимал как личный вызов. «Сейчас мы наложим жгут на место прорыва. Алексей, беги, выключи рубильник!» Я снова быстро метнулся к насосной будке и также быстро вернулся обратно. Мне просто даже самому стало любопытно, чем закончится это противостояние человеческого разума и непреодолимой силы природы. Хозяйственные работы во взрослой жизни никогда не были моим коньком, поэтому я с интересом наблюдал, что делает дядя Леня. Оказалось, его действия были очень похожи на то, как накладывают бинт на рану. Практически то же самое, только вместо марлевой повязки сантехник использовал кусок резины от автомобильной камеры, который вытащил из своего саквояжа. Он затянул его 2 проволочками, которые прикрепил параллельно друг другу по бокам резинки. «Василий Петрович!» Дядя Леня посмотрел строго на деда. «Я пойду сам насос включать. Заодно и там проверю, все ли нормально. А ты тут ничего не трогай. Просто смотри, будет течь труба или нет». Дед заверил сантехника, что с места не сдвинется до его возвращения. Но сделал это с такой физиономией, что я на месте дяди Лени точно ему бы не поверил. Вообще, этот Василий Петрович теперь напоминал мне киношного героя еще больше. Тот тоже постоянно говорил своей бабке одно, а делал совершенно другое. И напропалую врал. Вполне ожидаемо, едва калитка захлопнулась за дядей Леней, дед воровато осмотрелся по сторонам, а затем наклонился к жгуту и начал руками проверять, прочно ли тот прикреплен. «Василий Петрович, вас же просили ничего не трогать!» — попытался я вразумить деда. Сейчас испортите все, и придется заново делать. Да, так только глянуть ведь, проверить. Ленка, он такой, за ним постоянно надо контролировать. Отмахнулся дед. Не боись, хуже не будет. Потом ему, видимо, показалось, что жгут притянут проволочками слабовато. Он взял в руки пассатижи, которые бессовестным образом слямзил из рабочего саквояжа сантехника, и стал эти проволочки затягивать еще сильнее. Раз, два, три. Проволока уже намертво впилась в резину, а дед с увлеченным лицом все затягивал ее и затягивал. Заодно дергал жгут, проверяя на прочность. «Василий Петрович, может, не надо?» — попытался я снова тормознуть деда, предчувствуя беду. Однако тот настолько увлекся процессом проверки, что на меня вообще не обращал внимания. В итоге, когда дядь Лёнь зашел во двор, Василий Петрович стоял на четвереньках с трясущейся головой, которая тряслась не просто так, не сама по себе. В нее, в эту голову, обильно била из трубы толстая мощная струя, которая стала теперь в разы сильнее. Жгут, сорванный напором, телепался у деда на лбу, а кепка, сбитая струей, лежала на земле. «Алексей!» Сантехник сразу же набросился на меня. «Я ведь просил ничего не трогать!» «Ну, здрасте!» — ответил я из соседних кустов, когда струя долбанула вверх, чисто рефлекторно отскочил подальше от трубы. «Он вообще не слушался! Как я его заставлю-то?» «Вот ядрит, матрит!» Сантехник подошел к Василию Петровичу, а затем протянул ему руку, чтобы помочь подняться на ноги. Затем разыскал в кустах кепку, отряхнул ее и натянул деду на голову. «Я же сказал русским языком! Не трожь ничего! Куда ты полез?» «Так, Ленька, я просто хотел поглядеть, плотно ли село?» — оправдывался дед. «Поглядел!» — рявкнул на него дядя Леня. В этот момент калитка отворилась, и во двор вошел тот самый Митрич, электрик, ставший предметом нашей с директрисой договоренности. Это получилось настолько неожиданно, что я даже несколько раз моргнул, а потом протер глаза. Просто подобных совпадений не бывает. По идее, ему тут делать нечего. Но, с другой стороны, дядь Леня тоже, как бы, рабочее время совсем не в том месте проводит. «Леонид, приветствую!» Босовито поздоровался Митрич. «А я иду, слышу голос твой. Думаю, как так? Откуда здесь Лене взяться? Решил вот проверить. Василий Петрович, будь здоров!» Не успел электрик пройти несколько шагов, как калитка снова отворилась, и в ней появилась Деева. Только заходила Наташка задом и всю нашу компанию не видела. В руках у старосты были какие-то сумки, поэтому она, наверное, и пятилась задом наперед, как рак. «Дедушка, я тут хлеба принесла, молока, колбасы еще мама передала и борща свежего налила тебе в банку», — громко сообщила девочка. Когда она полностью оказалась во дворе, поставила сумки на землю и обернулась к нам со счастливой улыбкой на лице, взгляд ее сразу столкнулся с моим. От улыбки в секунду не осталось и воспоминаний. Оба мы выглядели, мягко говоря, удивленными. «Дедушка?» — переспросил я. «Петров?» — спросила Наташка. И вот уже в этот момент я ощутил нехорошее предчувствие. Потому что каждый раз, когда рядом со мной оказывается Деева, происходит какая-то хрень.